Глава первая. Как стало известно нашей редакции, в связи с участившимися случаями вандализма, Федеральное министерство внутренних дел разослало по всем регионам особое предписание, требующее провести проверку находящихся в зоне ответственности территориальных полицейских управлений кладбищ и принять дополнительные меры по охране. РБК. Так что же случилось в подземельях Солянки? За что был арестован Центур Машар, один из высших офицеров внутренней агемы? Куда исчезла Джира и что будет дальше? Об этом поговорим сегодня с лучшими аналитиками тайного города, временно находящимися за его пределами. МГ онлайн. Расследование событий ночи МГ продолжается, и виновным в совершении преступлений предъявляются обвинения. Вчера были задержаны два молодых люда, подозреваемых в нападении на факторов внутренней агемы, а сегодня утром стало известно об аресте Климента Луминара, видного представителя семьи Массан, обвиняемого в безосновательном убийстве трех протестующих. Тигратком. Межотраслевая генно-седативная лаборатория корпускулярных технологий ФПП. Москва. Малый Власевский переулок. Чудесны старые московские переулки, и особенно в самой глубине своих эклектичных переплетений. Прогуливаясь по одному из которых, можно полюбоваться зданием, исполненным высоким сталинским стилем, пройти мимо прямоугольника многоквартирного жилого дома и наткнуться на прекрасно сохранившийся особняк XIX века. Пусть старый, но ухоженный, не подвергнутый ни лубочному обновлению, превращающему благородный хлеб в яркие и потому кажущиеся ненастоящими пряники, ни варварской перестройки ради сохранения исторического фасада, после которого над прекрасным домом вырастает злокачественная опухоль современной башни. Особняк сохранился и продолжал спокойно жить на своем месте в бурную эпоху целенаправленного уничтожения памятников архитектуры. И в этом, возможно, ему помогла принадлежность к странной организации, о чем говорила бронзовая табличка справа от входной двери. Межотраслевая генно-седативная лаборатория корпускулярных технологий ФПП. Судя по тому, что особняк не только сохранился, но и не перешел в собственность какого-нибудь приватизатора, ФПП зорко следила за сохранностью своей лаборатории. Хотя в действительности никакого ФПП никогда не существовало. А сокращение, изобретатель таблички «Леонид, ты же умер, Клопицкий», просто выдумал, чтобы поставить жирную точку в тексте, все остальные слова которого он тоже придумал. Леня был величайшим артефактором в истории тайного города, заслуги которого признавали даже великие дома, и даже эталонным артефактором, поскольку ничего, кроме как изготавливать магические устройства, он делать не умел, зато их создавал виртуозно. И дом свой постепенно, шаг за шагом, превратил в один гигантский, неимоверно сложный артефакт, в задачу которого входило все, абсолютно все, начиная от потакания импульсивному хозяину и заканчивая его защитой, с чем дом однажды не справился. И в целом полностью соответствовал «Ты же умеру», представляя собой нечто среднее – между выставкой новейших достижений в создании артефактов, смешного ярмарочного аттракциона с непредсказуемыми последствиями и ловушками для кроликов. Лиссет Кумар, юная шаса, первая и последняя ученица Клопицкого, которой дом достался по наследству, не стала в нем ничего менять. Просто не нашла в себе сил. И потому жители тайного города вели себя в обители артефактора с привычной осторожностью. Старались ничего не трогать, взглядом ни с чем и ни с кем не встречаться, а кричать только шепотом. «Лис! — негромко позвал Хинус, приоткрыв входную дверь, но не рискуя входить в большой холл. — Лис, это я! — Я! — отозвался дом. — Я! — Я! — Я! — зачем-то уточнил юноша. — Я! Я! Я! — подтвердило эхо. А когда оно растаяло, в доме вновь стало тихо-тихо, словно Хинус и не думал тревожить его своим шепотом. — Опять то же самое! — пробормотал юноша, делая маленький шаг вперед, и замер, услышав, как захлопнулась входная дверь. Хотел выругаться, но не успел, оказавшись в полной темноте, и вместо тихой, но крепкой ругани из него вырвалась тоскливая «Лис!» «Свежее мясо! Свежее мясо!» Возбужденное восклицание заставило Хинуса подпрыгнуть и попытаться прижаться к стене, но в темноте юноша перепутал направление, шагнул не в ту сторону и едва не упал. «Свежее мясо!» Мимо Хинуса промчалась изрядных размеров крыса в ночном колпаке и распахнутом халате. В левой передней лапе крыса держала фонарь, а в правой — металлическую миску с надписью «Миккерет», которая и позвякивала, периодически стуча ею о плитку пола. «Свежее мясо!» «Проклятье!» «А что ты хотел? Время ужина!» — громко сказал кто-то прямо на ухо юноше, заставив его подпрыгнуть повторно. «Кто здесь?» «О чем ты сейчас подумал?» «Ты что, психотерапевт?» «Нужна кушетка?» «Это безумие какое-то». «Да, я психотерапевт». «Киви, перестань издеваться над моими друзьями». «Лис!» — взвыл несчастный. «Лис, пожалуйста, прекрати все это и спаси меня!» «Хинус, успокойся, ты в моем доме. Здесь тебе ничего не грозит». «Я бы не был в этом так уверен», — не согласился прежний голос. «Киви! Кому сказала?» На этот раз в голосе девушки звякнул такой металл, что Киви пришлось подчиниться. Свет неожиданно включился, резанув по глазам, и Хинус обнаружил себя на телефонной тумбочке, нежно прижимающем к груди чучело крупного белого попугая. Впрочем, чучелом юноша считал птицу недолго. Ровно до тех пор, пока попугай не завопил. «Обнимашки!» После чего Хинус выпустил птицу и выругался, узнав гремевший в темноте голос. «Скотина! Что ты делаешь на тумбочке?» — поинтересовалась Лис. «И куда ты дел телефон?» — поддакнул Киви. «Телефона там никогда не было». «Когда-то был, только его во что-то переделали. Не помню во что». «Хорошо же ты встречаешь друзей», — пробурчал Хинус, спускаясь с тумбочки. «Надо было предупредить о визите», — вздохнула девушка. «Я был неподалеку и решил заскочить, угостить тебя кофе». «Это он только что приехал на уродливой тачке, которая с утра стоит под окнами», — сообщила наглая птица. «И портит вид на город». «На переулок», — поправила его Лис. «Разве это не город?» Девушка махнула рукой, показав, что давно перестала надеяться переспорить попугая, и обратилась к другу. «Ты купил мне кофе?» «Сам сварил», — гордо ответил Хинус. «У меня ведь своя мобильная кофейня. Забыла?» «Ты не говорил». «Пару месяцев как». «Зачем?» «Во-первых, легкие карманные деньги. Во-вторых, тренируюсь создавать сухие смеси. У меня экзамен скоро». Хинус был эрлийцем, то есть потомственным врачевателем. Но поскольку его семья, Эрли, так же, как и Шась, семья Лисет Кумар, были подданными темного двора, Хинус отличался здоровым прагматизмом. Зачем просто так делать смеси, если их можно продавать? То есть проверять результат не на себе и не бесплатно. Нет, не наркотики, если ты вдруг подумала. Просто разнообразные добавки в кофе. «Собирается стать крупным поставщиком БАДов», — прокомментировал Киви. создаст стартап, устроит шумиху, продастся крупной корпорации и уедет жить на Фиджи. — Почему на Фиджи? — не понял Хинус. — А почему нет? — вопросом на вопрос ответила птица. — Все вы только и думаете, как побыстрее свалить на Фиджи. Несколько мгновений эрлиец смотрел попугаю в глаза, понял, что не пересмотрит, и перевел взгляд на лис. «Он не кусается? У моего дяди тоже ара. Так он из меня однажды кусок мяса вырвал». «Просто так вырвал?» — скрипучим голосом осведомилась птица. «Просто так?» — подтвердил Хинус, не глядя на него. «Дразнил, небось?» «Ну, я маленький был». «С тех пор мало изменился», — сообщил попугай. «А за дразнилки я бы тебя так заклевал!» «Нет, киви не кусается!» Лис выразительно посмотрела на птицу. «Он вообще чучело!» Птица ответила не менее выразительным взглядом и воинственно подняла гребень. Но решила не молчать и осведомилась. «А где кофе?» Хинус посмотрел на пустые руки и улыбнулся. «Ну, могу сделать. Я ведь не знал, какой тебе захочется». «Никакого», — мягко ответила лис и взяла юношу за руку. «Пойдем в гостиную». И, устроившись в кресле напротив плюхнувшегося на диван эрлийца, продолжила. «Я редко пью по вечерам кофе. Я могу добавить щепотку одного порошка. Обойдемся без твоих порошков. Просто скажи, зачем приехал?» «И не ври мне тут!» — добавил попугай, устраиваясь на вделанной в стену жердочке. Посадочных мест по дому было рассыпано в достатке. «Он будет слушать наш разговор?» — нахмурился юноша. «Я могу его выгнать, но он все равно подслушает». Хинус посмотрел на киви, киви пожал крыльями и принял самый дружелюбный вид из всех ему доступных. «Ладно», — сдался эрлиец. «Ну, у меня действительно есть пара дел». «Не стесняйся. Первое связано с моим нынешним бизнесом. Прости, но я ничего не понимаю ни в смесях, ни в кофейном рынке», — вновь улыбнулась Лисет. «Мне нужна другая помощь». «Какая?» «Дело в том, что я...» Хинус бросил взгляд на попугая, вздохнул, окончательно смирившись с его присутствием, и продолжил. «Дело в том, что есть трое рыжих, которые...» «Достают?» — негромко спросила девушка, поняв, что эрлийцу трудно просить о подобной помощи. «Очень». «Они из Агемы?» «Нет, просто хулиганы, которые решили, что стало можно». Созданный консулом Альянс изменил расстановку сил в тайном городе. Навы, основатели Темного двора, под защитой которых эрлийцы, шасы и прочие вассальные семьи чувствовали себя в полной безопасности, заперлись в цитадели. Они помогали сопротивлению всем, чем могли, но сами штаб-квартиру не покидали из опасения услышать слово князя и стать его верными подданными. И в их отсутствии активизировались те, кто по тем или иным причинам принял Альянс, они упрекали вассальные семьи темных в ненужном сопротивлении, и хулиганы, которые просто пользовались удобным случаем обидеть или оскорбить, зная, что им за это ничего не будет. Хулиганами чаще всего становились глуповатые юнцы. «И что ты от меня хочешь?» «Артефакт для защиты». «Боевой?» Просьбу Хинус выдохнул весьма жестким тоном, а, услышав логичный и более чем обоснованный в данной ситуации вопрос, неожиданно стушевался, вернувшись к прежней неуверенности. «Но они ведь ничего такого не применяют, просто...» «Достают». «Да». «Хочешь проучить их в ответ?» — медленно спросила девушка. «Да». «А ты уверен, что после того, как ты их проучишь, без членовредительства, конечно, они не поднимут ставки, и в следующий раз тебе понадобится боевой артефакт?» «Думаю, я сумею им воспользоваться», — — неожиданно ответил Хинус. И Лис поняла, что сумеет. После ночи МГ ее друзья стали жестче. Однако это был не тот ответ, на который она рассчитывала. Поэтому девушка задала следующий вопрос. «А кто из вас сумеет раньше?» И так заставила Эрлица задуматься. «Напоминаешь, что они лучше подготовлены?» «Они действительно лучше подготовлены». «Я знаю». Хинус тяжело вздохнул. «И что мне делать? Терпеть?» «Позови ребят из Михельсона, и обязательно чудо», — предложила Лис. «Покажи хулиганам, что ты не один». «Подраться с ними?» «Нет, поговорить». «Подраться, если потребуется, но в первую очередь поговорить. Пусть они увидят, что ты не один. Пусть поймут, насколько отвратительно их поведение». «Думаешь, сработает?» — неуверенно спросил Эрлиц. «Надеюсь, что сработает». «Или твои дружки им наваляют?» — встрял в разговор Киви. «Если хулиганов трое, то позови шестерых». «Вижу, ты в этом разбираешься», — съязвил Хинус. Попытался съязвить. «Я тоже был маленьким», — ответил попугай и разинул клюв в улыбке. В смысле, он просто разинул клюв, но Ирлиец был уверен, что птица улыбается, и вновь посмотрел на девушку. «Спасибо, Лис, я подумаю над твоим предложением. Оно кажется правильным. Обращайся». Шаса откинулась на спинку кресла. «Чаю попьем? Или ты уже уезжаешь?» Она догадывалась, что не уезжает, что история о хулиганах нужна была парню для того, чтобы перейти к настоящему разговору, и не ошиблась. «Я хотел поговорить о Михельсоне, о том, что там происходит». «А что там происходит?» — ровным голосом поинтересовалась девушка. «Все затаились и ждут, что будешь делать ты». «Почему я? А кто?» «Ну да, все верно, она. Точнее, не только она. Все ждут, как поведут себя после ночи МГ и событий на солянке Лис и Джира. Бри для участников сопротивления пока оставалась в тени, а вот Шаса и боевая ведьма — засветились очень сильно. Джира ярче. Она стала настоящим знаменем сопротивления для всего тайного города, открыто бросив вызов консулу. А Лиссет... Лиссет, так уж получилось, стала неформальным лидером Михельсона, где собирались молодые противники Альянса. Лис призывала их к активным действиям, а теперь заперлась в доме, и вот уже два дня не кажет нос на улицу. И дождалась гонца. От тех, кто ей поверил. От тех, кто рискнул. От тех, чьи друзья погибли в ночи МГ. Они хотели знать, что дальше. А она... Она не могла сказать, что сама не знает, что дальше, потому что получила от консула полное прощение. Одноразовое, но полное. Стоившее ей так много, что лучше было бы умереть там, подземельях Солянки, чем знать, что ради ее спасения Дориан пожертвовал собой. Но получилось так, как получилось. Дориан пожертвовал собой, она получила прощение и теперь не высовывается на улицу, потому что слово консула крепко. Но слово прозвучало так. Полное прощение за все, что Лис совершила до разговора в подземелье. Любое следующее преступление будет жестоко наказано. Вот она и сидит в доме, не зная, что делать дальше, и пытаясь разобраться, что она сейчас, испугалась и спряталась или затаилась. Хочет ли войны или два суровых испытания? Ночь МГ и сражение в подземельях Солянки наглядно продемонстрировали ей хрупкость, а главное — ценность жизни. Не только ее собственной, но и жизни друзей, которых она призывала к сопротивлению. К войне. И призывала так хорошо, что они, кажется, готовы продолжать, и прислали к ней гонца. Конечно, прислали. Они ведь не знают про ее договоренность с консулом. Точнее, про договоренность Дариана, которому консул почему-то решил сохранить жизнь и предложил сдаться в обмен на полное прощение любимой. Дариан. «Многие уехали из города», — продолжал тем временем Хинус. «Ну, в основном те, кто был замешан в убийствах факторов Агемы. Ты ведь слышала, что консул приказал массово применять при расследовании поцелуя русалки?» «Да, слышала». «Я не имею ничего против того, чтобы целоваться с блондинками, но поцелуй гарантированно вскрывает правду. И нет никакой защиты, ни обычной, ни магической, даже у сверхмощного колдуна. Если зеленая ведьма вцепится в твои губы, ты расскажешь все, что она захочет знать, и расскажешь искренне. А за убийство Фактора предусматривалось одно наказание — смерть». «А что остальные ребята? Те, что остались?» «Консул сказал, что страница «Ночь МДЖ» перевернута и не станет преследовать тех, кто просто выражал недовольство появлением Альянса. Как он уточнил, были обмануты пропагандой. Ты что, вообще новости не смотрела?» «Прости, нет. Не было желания на это смотреть». Ответ вызвал понятное удивление. «Понимаю, но...» Однако Лис поспешила перебить юношу. «Вы поверили обещаниям консула?» «А что нам остается?» Развел руками Хинус. «Действительно, что?» Случившееся приказано считать естественным эмоциональным всплеском. Гормоны заиграли, потянули на подвиги. Потребовали срочного самовыражения. Плюс подключились умелые пропагандисты темного двора, и все покатилось снежным комом. Выступление получилось кровавым, утреннее похмелье — тяжелым. Захват участников и непонятные для большинства жителей тайного города события в подземельях Солянки — страшными. И все ждали, что будет дальше. А дальше наступила тишина. Случившееся приказано считать естественным эмоциональным всплеском. И все почувствовали облегчение. Не сразу, но почувствовали. И те, кто не был причастен к смерти факторов внутренней агемы, этому порадовались. И этот результат был самым важным. Они обрадовались тому, что не потеряли голову, обрадовались возможности жить нормальной жизнью. «Не обидишься, если я спрошу?» Хинус помялся. «Ты что, боишься выходить из дома?» «Мне нужно подумать и решить, что делать дальше». «Так я и подумал», — кивнул Эрлиц. «А что говорит Джира?» «Мы не виделись и не разговаривали». «Она тоже спряталась?» Киви щелкнул клювом и выразительно посмотрел на Лис. Но девушка и сама знала, что настало время ответить максимально четко и по делу, и твердо ответила. «Хинус, будем откровенны. Наша атака провалилась. Консул показал силу. Показал, что не будет колебаться в ее применении, но одновременно готов к разумным компромиссам. Он действует очень грамотно. Впрочем, ничего другого от него ждать не приходится. Не будь консул умным, не сумел бы свалить два великих дома и запереть в цитадели третий». «Что это значит?» — растерялся юноша. «Нам нужно отступить? Сдаться? Это значит, что к следующему разу нужно тщательно подготовиться, потому что больше он нас прощать не станет». В этом Лис была уверена на 100%. «То есть следующий раз будет?» — сообразил Хинус. «Мы не сдаемся!» «Навы по-прежнему сидят в цитадели. Великий магистр ордена скрывается. Многие высшие маги покинули тайный город и наверняка связались друг с другом, обсуждая дальнейшие шаги. Тайный город — их дом. Тайный город — наш дом. И я не сомневаюсь в том, что консулу будет брошен вызов. Так что да, Хинус, еще ничего не закончено, и следующий раз обязательно будет. И ты предлагаешь ждать. Я предлагаю не торопиться. Ребятам это не понравится. Ребятам нужно проявить благоразумие. Ты стала говорить как родители. Раньше ты такой не была. Да. Раньше Лиз говорила совсем иные слова. Но теперь многое поменялось. И сделка с консулом была лишь одной из причин, по которой девушка заговорила как родители. «Меня изменили смерти ребят», — медленно произнесла она, глядя юноше в глаза. «А нас? А меня?» «На этот вопрос я не могу ответить, Хинус. Зато могу сказать, что не предлагаю обо всем забыть. Я предлагаю выдержать паузу». Попугай важно кивнул головой и поерзал на жердочке. «Ты знаешь, чем это, скорее всего, закончится?» — ответил Эрлиц. «Эмоции схлынут, смерти друзей забудутся, ребята вспомнят, что нужно учиться или работать, строить карьеру, в общем, жить и как-то встраиваться в то, что нас окружает теперь. Мы примем альянс и успокоимся». «На это и расчет. Твой?» «Консула». «А твой? У тебя есть расчет?» «Свои резоны я тебе высказала. Нужно повременить и посмотреть, что будут делать основные игроки, высшие маги, которых консул изгнал из города, и поддержать их. Я думаю, они ждут, когда консул ослабеет или расслабится, решив, что его карта сыграла, и он полностью контролирует город, после чего нанесут удар. Но при этом ты прав. Очень трудно сохранить тот запал, который в нас есть. Но если он настоящий, если мы действительно не приемлем альянс, то он никуда не денется. Внутренняя гема сделает все, чтобы его уничтожить. Они будут использовать и кнут, и пряник, прессовать всех, кого подозревают в нелояльности, и награждать сдавшихся. «Ты поэтому заперлась в доме?» «Не только». «Ну и поэтому тоже». «Ясно». Юноша помолчал. «Что мне сказать ребятам?» «Скажи, что я обязательно и очень скоро приеду в Михельсон». «Правда?» — обрадовался Хинус. «Даю слово». «Сколько ждать?» «Постараюсь придумать что-то к завтрашнему вечеру». «Отлично!» Судя по всему, на большее Эрлиц не рассчитывал. «Тогда я пойду?» «Не забудь увезти из-под наших окон свою уродливую тачку!» — проскрипел Киви. «Тебя забыл спросить, чучело!» Хинус помялся. «Я смогу выйти без приключений?» «Сможешь!» — рассмеялась девушка, поднимаясь с дивана. «Но на всякий случай я тебя провожу». Киви хмыкнул, но промолчал. И остался на жердочке, изо всех сил изображая чучело, а когда Лисет вернулась в гостиную, негромко, но очень серьезно произнес. «Скоро он перестанет тебе доверять. И все они тоже». «Я знаю», — ответила девушка. Она прошла мимо дивана, постояла у окна, вид из которого перестала портить уродливая тачка Хинуса, повернулась, но посмотрела не на попугая, а на камин. Посмотрела так, словно подумала его разжечь. «И что ты будешь делать?» «Думать». «Это понятно, но я знаю, о чем ты действительно думаешь». «Ты слишком болтлив». «Я слишком умен». Она захотела бросить ему что-нибудь обидное, или просто бросить в птицу чем-нибудь нелегким, чтобы она заткнулась и перестала говорить то, что Лис не хотела слышать. Но яростный порыв исчез так же быстро, как появился. И девушка грустно улыбнулась, признавая правоту Киви, который, в отличие от Хинуса, знал о происходящем все. Ну, или почти все. «Ты его не спасешь», — угрюмо произнес попугай. «У меня есть шанс», — ответила лис, продолжая разглядывать черный зев камина. «Ты его не спасешь!» «Если я не попытаюсь, то умру от ненависти к себе». «Время лечит!» Страшная, страшная фраза, означающая, что однажды она перестанет так искренне, так нежно, так яростно, так чувственно любить Дориана. Он умрет или сделается другим, а время поможет сгладить трагедию в сентиментальные воспоминания. «Нет. Нет, Киви, время убивает», — чуть тверже произнесла Лисет. «Если я не попытаюсь помочь Дориану, то приму то, о чем говорил Хинус. Ярость уйдет, сменившись повседневными делами. Мир сожмется до прагматичной молекулы, и однажды я проснусь верной служанкой консула. Меня даже переделывать не придется. Я стану, как все, приму то, что есть». «Великие дома готовятся к битве. Во всяком случае, темный двор...» «Если они победят, будет еще хуже». «Почему?» — изумился Киви. «Потому что Дориан будет сражаться за консула. И если великие дома одержат победу, он или погибнет, или навсегда останется верным консулу. И мы... И я думаю, что в этом случае мы не сможем быть вместе. Он станет другим». «Только в одном», — очень тихо уточнил попугай, — «в верности консулу». «Он станет другим», — едва слышным эхом повторила девушка. «И тебя всегда будет это угнетать». Ждала ли она принца на белом коне? Наверное, в глубине души да, как все нормальные молодые девушки. Лисет знала, что далека от идеала красоты. Невысокая, хрупкая, с мальчишеской фигурой, которая вряд ли когда-нибудь обретет округлую женственность. Она была незаметной, но в то же время очень яркой. Благодаря сверкающему в черных глазах огню, настоящему огню. Умная, веселая, живая. К Лис тянулись все, кому посчастливилось ее знать. А что касается принца... Лис ждала не столько принца, сколько счастья, простого, но такого важного счастья быть с кем-то рядом, быть любимой и любить. Ждала, надеялась и совсем не ожидала, что ее счастье окажется рыжеволосым рыцарем Дорианом Машаром, одним из высших боевых магов Ордена, колдуном из другого великого дома. Временами враждебного, временами дружественного, но все равно чужого. А смешанные браки в тайном городе не приветствовали, и это еще мягко сказано. Вынужденные скрывать свое существование от господствующих на земле челов, потомки древних рас больше всего на свете опасались раствориться среди них и растерять магические способности, которые давала им древняя кровь, и шли на любые ухищрения, чтобы сохранить ее в чистоте и при этом не выродиться. Врачи и маги старательно работали над этой непростой задачей, и их усилия давали результат. Но при этом требовалось соблюдать довольно жесткие правила. Никто не мешал молодым рыцарям волочиться за молодыми ведьмами или развлекаться с челами. Однако серьезные отношения, и уж тем более рождение детей, приветствовались только между соплеменниками. Разумеется, исключения бывали. Любовь не знает расовых предрассудков. Однако в темном дворе, обитатели которого славились сплоченностью и крепкой приверженностью древним принципам, их можно было пересчитать по пальцам. И вот на тебе. Молодая Шаса из хорошей, почтенной семьи и рыжий командор войны. Между ними даже интрижки не должно было возникнуть. А получилась любовь. Тайная, тщательно скрываемая, настоящая. И началась она романтично. На карнавале темного двора, единственном празднике, который устраивали навы и на который по традиции приглашали высоких гостей из других великих домов. Тот бал не был для Лис первым, но стал счастливым. Но об этом она узнала не сразу, хотя почувствовала. Увидела, как смотрит на нее командор войны, как бережно ведет ее в танцы. У них был один танец. И как посмотрел ей в глаза, когда музыка закончилась. И им пришлось расстаться. Дориан больше не подходил, не бросал на нее взгляды, не давал повода для шуток или подозрений. Но, возвращаясь домой, Лис поняла, что скоро его увидит. И еще поняла, что хочет его увидеть. Очень хочет увидеть его. Лис не хранила себя специально. Не потому, что была излишне романтичной и ждала единственного. Просто ей не хотелось, чтобы первый раз случился из-за любопытства или вообще в попыхах, пока не вернулись родители, а в памяти осталось лишь сопение и неумелые движения. Не хотелось говорить «да все было замечательно», не чувствуя ничего, кроме того, что это случилось. И еще больше не хотелось отвечать на вопрос «теперь дашь списать домашку?» Лис мечтала о большем, о настоящих чувствах. Может, это и называется быть романтичной. С другой стороны, если не чувство, то что? Физиология? Сказать себе «это просто секс» и попробовать получить удовольствие в следующий раз? Лис так не хотела. И у нее так не получилось. Наверное, повезло. Несмотря на все, что произошло потом, повезло. Лис встретила мужчину, который не просто ее заметил. «Я его люблю, Киви, понимаешь, люблю. Да, можно сказать, что он первый мужчина в моей жизни, и поэтому я, сейчас, отношусь к нему с таким трепетом. И все эти чувства, такие яркие и острые, однажды исчезнут, и я стану относиться к Дору спокойно, а может даже хладнокровно. Но я в это не верю. Можешь считать, что я еще ребенок, что ошибаюсь, и в действительности будет именно так, как я сейчас сказала. Можешь так считать, и это, наверное, будет правдой. Но сейчас я верю в то, что Дор мне нужен навсегда. И я чувствую, вижу в его взглядах, в его улыбке, в том, как он говорит и как прикасается ко мне, в его поступках я вижу, что нужна ему навсегда. Именно я ему навсегда. Я люблю его таким, какой он есть. Какой он есть сейчас. И я сделаю все, чтобы оставить его таким, какой он есть сейчас. Оставить для него и для себя. Да, Киви, для себя. И мне не стыдно в этом признаваться. Я люблю Дориана. Я хочу его спасти, чтобы быть с ним. И ради этого я пойду на что угодно. Лис наконец-то оторвала взгляд от камина и посмотрела на попугая. «Мы пойдем», — тихо сказала птица, глядя девушке в глаза. «Куда ты без меня?» И приподнял гребень, увидев ее улыбку. «Но что ты собираешься делать?» «А ты не понимаешь?» Лисет уселась в кресло, и взгляд ее стал жестким. «Я думала, это очевидно». «Пойдешь к ним?» «Дориан в плену. Мне некуда больше идти». «Будешь умолять?» «Мне есть, что им предложить». «Вопрос не в том, что ты предложишь», — проникновенно произнес попугай. «Вопрос в том, чего они захотят». «Потому что придет она. И что бы она ни принесла, цену определит консул». «Буду надеяться, что они не потребуют больше, чем я могу дать». «Они потребуют больше, чем ты собираешься дать, но столько, сколько ты сможешь». «Откуда ты знаешь?» «Я знаю, с кем ты собираешься иметь дело», — ответил Киви. «И знаю, что ты в уязвимом положении. Они не станут тебя подавлять. Для этого они слишком умны, но цену назначат высокую». Это Лис понимала хорошо, но еще лучше она понимала другое. «У меня нет выхода». «Поэтому я прошу тебя подумать над тем, Как далеко ты собираешься зайти? Киви наклонил голову вправо. И подумать сейчас. Сейчас я не чувствую ничего, кроме опустошения и злости, честно ответила девушка. Мы втроем, я, Бри и Джира, боролись и, наверное, продолжим бороться за правое дело, за то, во что верим, за то, что считаем правильным. И я до сих пор считаю это правильным. Но наша борьба, она получилась разной, с разной платой. Я понимаю, что мы молоды, склонны к компульсивным, необдуманным поступкам, но я не понимаю, почему из-за глупости и самонадеянности Бри должен страдать Дориан. Почему я должна его потерять? Почему все получилось так, как получилось? Лис стукнула кулачком по подлокотнику. Чего молчишь? Хочу посоветовать тебе не торопиться что-то предпринимать до тех пор, пока злость на Бри не станет столь яркой, ответил Киви. Выбираю время. Несколько секунд девушка пронзительно смотрела на птицу, а затем холодным и очень обдуманным тоном ответила. «Не станет». «Уверена?» «До тех пор, пока что-то не изменится. Я не могу спокойно думать о том, что из-за Бри потеряла любимого. И совсем не могу не думать о том, что, может быть, сейчас, вот прямо сейчас, консул читает Дориану слово князя, меняя его суть и превращая в послушную марионетку». «Сейчас не читает». «Почему?» — удивилась Шаса. «Потому что консул не знает, что делать с командором Машаром», — объяснил попугай. «Твой друг был слишком яркой и заметной фигурой во внутренней агеме, поэтому консул будет долго думать и просчитывать всевозможные варианты выхода из этого скандала. Так что время у тебя есть». «Да, время есть, но это не важно. Потому что рано или поздно Дор услышит слово князя». «Скорее всего», — согласился Киви. «А значит, я должна сделать все, чтобы выбраться из задницы, в которой оказалась благодаря мерзавке Бри, и спасти моего мужчину». Окрестности Санкт-Петербурга. «Если бы некромантия существовала, я была бы некромантом. Или некроманткой? Как правильно в данном случае? Допустим ли модный современный феминитив для обозначения того, кем я по сути являюсь? А если допустим, то зачем? Нравится ли мне быть некроманткой? Ничего особенно хорошего в этом нет, да и звучит дико, хоть и по-современному модно. А нравится ли мне быть некромантом? Слово мужское, конечно, зато привычное и ухо не режет. Здравствуйте, я некромант. Я некромант? Или все-таки нет? Я ведь не оживляю трупы, не поднимаю их из могил, чтобы превратить в послушных рабов, а всего лишь забираю у мертвых самое мертвое, что они могут дать. Потому что единственное, что способны дать мертвые, — это мертвые. Потому что единственное, что они способны дать, — это себя, а они целиком состоят из мертвого. И во мне оно есть. Получается, я и сама труп. Или трубка. Марина Брич, которую в тайном городе знали под именем Бри, хохотнула и зябко передернула плечами. Нет, не от холода, хотя ночь в Санкт-Петербурге выдалась прохладной, и влажный воздух с залива то и дело норовил пробраться под куртку. Резкий жест был нервным, отчетливо продемонстрировавшим дерганное состояние девушки. Разброд внутри, разброд снаружи. И никакой уверенности в том, что будет завтра. «Долго еще?» — грубовато осведомилась Марина. «Осталось чуть-чуть, хозяйка!» — отозвался Джузи, не прекращая копать. «Не осторожнее с образцами!» «Я всегда осторожен, хозяйка!» Бри это знала, поскольку они с Джузи не в первый раз занимались этим неблаговидным делом, однако нервное состояние заставляло девушку не только дергаться, но и говорить ненужное. А поняв, что говорить ненужное, Марина разозлилась. На себя. Но чтобы не потерять лицо, резко бросила. «Спорить со мной решил?» Голос почти сорвался на виск. «Нет, хозяйка», — с прежним спокойствием ответил Джузи. «Будь осторожнее с образцами». «Да, хозяйка». А что он еще мог ответить? Компанию девушки составлял здоровенный, около 7 футов ростом, человекообразный голем, которого даже некоторые жители тайного города принимали за необыкновенно высокого и плотного чела. В действительности существо было искусственным, созданным по уникальной, неизвестной магам великих домов технологии, делавшей голема мощнее всех известных кукол. А находились они с девушкой на старом, почти заброшенном кладбище, расположенном примерно в 30 милях от городской черты, в стороне от дорог и поселений. Марине требовался именно такой погост, без лишних глаз. Сейчас она стояла под деревом и наблюдала за тем, как Джузи раскапывает первую могилу из 6 намеченных. Старую, очень старую могилу, поскольку молодой ведьме требовались древние кости. «Есть», — сообщил голем, когда лопата стукнулась в кость. «Да не докладывай, дубина, а начинай собирать!» «Да, хозяйка». Джузи распаковал плотный пластиковый мешок и принялся аккуратно руками вытаскивать из земли останки. Справлялся он быстро, но Бри все равно казалось, что голем еле возится. За 15 минут вскрыл всего лишь одну могилу. Каков бездельник! Марине хотелось закончить их дело поскорее, несмотря на то, что раньше, даже когда они оскверняли кладбище в центре тайного города, специально, чтобы нагадить консулу, она не торопилась и спокойно ждала окончания работы. С другой стороны, раньше она не чувствовала себя так странно. Именно странно, поскольку определить свои переживания девушка пока не могла. Это чувство накрыло ее не сейчас, а много раньше, несколько дней назад, после того, как магический заряд фон Даба вдребезги разнес защищенный по высшему классу внедорожник, и Бри очнулась, насквозь пробитая металлическим штырем. Очнулась, чтобы умереть. Нет, тогда она еще не чувствовала себя странно. Тогда она ощущала себя вопящей болью, чудовищным страхом смерти. И снова болью. Тогда она растворялась в ужасных мучениях и была готова на все, чтобы выжить. И, услышав голос, пообещавший ей чудесное спасение, сделала так, как он велел. Чей же это был голос? Девушка выжила. Совершила чудо и выжила. Но с тех пор чувствовала себя странно. Что и влияло на ее настроение. Хотя внешне ничего не изменилось. Абсолютно ничего. Раны исцелились, не оставив ни шрамов, ни иных повреждений, и Бри вновь прекрасно выглядела. Так, как привыкла. Женственная фигура с приятными округлостями и заметной грудью, но при этом по-спортивному подтянутая, стройная. К тому же Марина всегда держалась прямо, гордо расправив плечи, отчего казалась особенно высокой. Ведь гордость делает выше. Длинные темно-каштановые волосы сейчас были стянуты в тугую косу, но когда Бри их распускала, волновались прекрасными кудрями. Завершали картину большие голубые глаза, припухлые четко вырезанные губы и маленький носик. Бри привлекала внимание и хорошо понимала силу своего очарования. Впрочем, сейчас применять его было не на ком. Одевалась же Марина в черное. Джинсы, футболка, куртка, кроссовки. Все вещи были одного цвета, и не только потому, что ей предстоял ночной визит на кладбище. Просто в последнее время девушка полюбила черное. «Первый готов, хозяйка». Джузи выбрался из ямы и аккуратно положил к ногам Марины мешок с костями. Ответа дожидаться не стал, развернулся и отправился закапывать могилу. Но Бри все равно кивнула, машинально, и перевела взгляд на мешок. Старые кости. Мертвое, которое было живым, но снова стало мертвым, а значит, мертвее мертвого. Ничто в котором побывало нечто, но затем покинуло его. Темная материя, точнее, ее заменитель. Древние кости лежали в основе уникальной техники Бри, которую она изучила в темных церемониях. Они будут измельчены в пыль, наполнится уникальной силой ее слова и послужат... Чему послужат? Девушка вновь дернула плечами. Не в этом ли таится странность ее ощущений и постоянные смены настроения? Не потому ли она нервничает, что не знает, куда применить свою колоссальную силу? Точнее, силу, которая кажется колоссальной и должна таковой быть, но все ее секреты Марина еще не раскрыла. Но даже то, до чего девушка добралась, поражало воображение. Невиданные возможности обещали невероятные перспективы, однако осознать их Бри еще не могла и потому до недавнего времени действовала по очень простой схеме. Есть очевидный враг — консул, и его необходимо снести, поскольку ненависть к нему была столь велика, что сводила скулы. Была? Марина неожиданно поняла, что использовала прошедшее время, вздрогнула и вновь дернула плечами. Обхватила их руками, словно уговаривая больше не подводить, и закусила губу. Сохранилась ли в ней ненависть? Тот безумно яркий флаг, под которым она шла все последнее время? Или безумный и яркий? Каким был флаг, когда все было очень понятно? Есть злодей, которого обязательно нужно убить, потому что из-за него, из-за того, что он перевернул тайный город, Бри потеряла любимых близких и была вынуждена обратиться к очень страшной и очень древней книге «Темные церемонии». Есть подруги, полностью разделяющие ее убеждения и рядом с которыми она сражается, рискуя собой. В этой битве я потеряла больше всех. Но сначала приобрела. Бри отдавала себе отчет в том, что ярость и желание отомстить — завели ее намного дальше лисы Джиры. Старинная даже по меркам тайного города книга подарила девушке невероятную власть. Но что забрала взамен? Чем пришлось заплатить? Марина догадывалась, чем. Точнее, она точно знала, чем заплатила, но гнала от себя эту мысль. Гнала или переводила в шутку, потому что еще не готова была ее принять. Принять себя новую, себя, получившуюся после того, как книга забрала свою цену. Кроме того, за темными церемониями охотился консул, и будет охотиться любой великий дом, если или когда его иерархи узнают, какая драгоценность оказалась в руках юной полукровки. И никого не смутит, что книга потребует плату, поскольку предлагаемое ею могущество — способна ослепить кого угодно. Невероятное могущество. В результате Марина стала дважды дичью. И как член сопротивления, и как обладательница темных церемоний, и не могла никому доверять. Поэтому сказала подругам, что спрячется в Подмосковье, а сама уехала в Питер. Ей требовалось время, чтобы решить, что делать дальше. Второй. Задумавшись, девушка не заметила, что голем закопал первую могилу, вскрыл и опустошил следующую. Вздрогнула, услышав голос Джузи, но ругаться не стала, просто кивнула. «Молодец!» и потрогала носком добычу. «Спасибо, хозяйка!» Второй мешок оказался почти вдвое объемистее предыдущего, но костей все равно было меньше, чем требовалось. Марина хотела сделать большой запас, чтобы подольше не ходить на кладбище. «Продолжай». «Да, хозяйка». Джузи отправился на работу, а девушка, неожиданно для самой себя, испытала прилив необычайно теплых чувств к этому существу, искусственному, но верному. Да, голем не мог не быть лояльным владельцу. Создавшие его мозг эрлийцы гарантировали полное послушание во время всего срока службы, однако в какой-то момент искусственная суть куклы становилась неважной, потому что когда Бри, беспомощная, орущая от невыносимой боли, истекала кровью на Московской улице, фон Дапп не добил ее только потому, что Джузи бросился в атаку. И не просто бросился, а провалился вместе с рыцарем в дырку жизни, спасительный портал в московскую обитель, и там добил врага, на глазах изумленных эрлийцев. При этом эрлийцам подсказали, кому служит Джузи, и они не выдали его чудом, а позволили скрыться, оставшись якобы нейтральным. Ну а то, что голему подсказали, где искать хозяйку, так это не они, а другие вассалы темного двора, шассы, которым тоже кто-то позвонил. Как бы там ни было, Джузи вернулся, чему Бри была очень и очень рада. Марина посмотрела на часы, на мгновение отвлекшись от окружающего, и все, что произошло впоследствии, стало результатом мгновенной потери внимания. Мимо резко пролетела сова. Просто пролетела, не собираясь атаковать, и даже крылом не коснулась девушки. Но заложила такой вираж, что воздух резанул по лицу Бри, и она машинально защитилась. Дотянулась до птицы тьмой, схватила ее и чуть сжала. Раздался испуганный крик. «Тьмой? Или ничем? Что происходит?» Марина пока не могла ответить на этот вопрос. Новое умение пришло внезапно и сразу стало привычным. Она держала перепуганную сову на расстоянии в 10 ярдов и могла без труда убить. Знала, что может сдавить ночную охотницу крепко-крепко так, что захрустят и вылезут наружу кости, и кровь прольется на ничто, которым Бри держала сову, но не сможет его испачкать. И еще она знала. Нет, об этом она не знала, это Марина почувствовала, что может не только сдавить птицу, но впустить в нее ничто, смешать живое с мертвым, чтобы получить... Бри тряхнула головой и разжала захват. Птица стремительно полетела прочь, и, слушая суматошное хлопанье крыльев, девушка задала себе грустный вопрос. «Да кем же я, черт побери, стала?» Складской комплекс «Кумар Карго Экспресс», Москва, улица Левобережная. «Великим фюрером?» — недоверчиво переспросил Штыпсель. «Великим фюрером!» — с энтузиазмом подтвердил Урбек Кумар. Крупнейший в тайном городе скупщик краденого и солидный предприниматель во всем остальном. «Вы как его выбираете?» «По итогам перестрелки», — сообщил Уйбуй. «Только с кувалдой давно никто перестреливаться не хочет. Себе дороже получится». «Стреляет хорошо». «Вешает много». «Разумный подход», — оценил барыга. «Но я думаю, главным имеет смысл назначать того, кто денег больше приносит». Урбек Кумар был шасом, выходцем из древней и очень уважаемой семьи шась, подданных темного двора, которые смотрели на мир через совсем не розовые очки получения прибыли и прочих экономических выгод, а потом уже все остальное. А его собеседником выступал Уйбуй, то есть десятник, Штыпсель из диковатого и непредсказуемого семейства красных шапок, промышляющего воровством и грабежами, поскольку ни к чему прочему приспособлено не было, а барыжить наркотой великие дома категорически запрещали. Кроме того, примитивные мозги красных шапок способны были функционировать лишь при достаточном содержании в организме алкоголя. Лучше всего подходил виски. Поэтому их постоянно окутывал легкий аромат принятого препарата или последствий вчерашнего принятия. Однако на перегар Урбек давно перестал обращать внимание. Привык. «Если ты деньги приносишь, но никого не вешаешь или стреляешь плохо, то деньги у тебя отнимут и велят принести еще». С нетрезвой рассудительностью ответил Штыпсель и сделал большой глоток из карманной фляжки. «То есть деньги тебе не нужны?» — мгновенно сориентировался Шас, который все еще не расплатился с дикарем за пригнанную на склад фуру с автомобильными запчастями. «Хе, я стреляю хорошо», — хмыкнул Штыпсель и вернулся к делам. «Давай, короче, баблосы, и я поехал». Он происходил из клана Дуричей, поэтому старался все всегда решать поскорее, чтобы не забыть. «И не хочешь узнать, что я предлагаю?» «Если за мои деньги, то не хочу». Кумар усмехнулся и подумал, что виски по утрам бывает полезен, не всем генетическим статусом, конечно, но бывает. Платить за фуру он не хотел ни из жадности. С оговоренной суммой ШАС всегда расставался точно и в срок, а потому что боялся, что заполучившие наличные дикари отпразднуют успех с таким старанием, что их мозги потребуют перезагрузки, а дело, которое он хотел предложить Штыпселю, было срочным, и предложить его, так уж получилось, барыга никому не мог. Мог бы сделать сам, конечно, но принципиально не принимал участия в преступлениях, только в демократических выборах. И то однажды. Ну, неважно. «Выдам я тебе деньги, выдам, вот, видишь, при мне они». Кумар извлек из внутреннего кармана внушительную котлету крупных купюр и помахал ею перед носом Уйбуя. «Они все мои?» — обрадовался Штыпсель. «Ну, не все, конечно, но твои». «Тогда зачем показываешь?» «Чтобы ты понял, что они у меня есть». «Я и так знаю, что они у тебя есть», — вздохнул дикарь. «А у меня пока нет». «А хочешь, чтобы их у тебя стало намного больше?» — осведомился ШАС, медленно, очень медленно отсчитывая купюры. «Насколько больше?» — осведомился Шапка, внимательно, очень внимательно следя за манипуляциями барыги. Считать дикарь умел не очень хорошо, потому внутренне радовался неспешности Урбека, параллельно прикидывая, сколько ящиков виски можно будет купить на такое богатство. «Настолько, что в карман не поместится». «Тогда их кто-нибудь увидит и попробует отнять», — вздохнул Уйбуй. «Да и карманов у меня не очень, в них совсем мало поместится». И с грустью оглядел себя в отражении стеклянной двери. Чтобы лишний раз не проветривать помещение, Кумар дикарей в офис не пускал, во дворе общался. Что же касается карманов, то в этом Штыпсель был абсолютно прав. Помещалось в них мало. В одежде дикари считались консерваторами, отдавая предпочтение древней моде западных лесов. Кожаные штаны, жилеты или куртки и обязательные красные банданы на лысых головах. Волосы у шапок не росли, и, возможно, поэтому они являлись большими поклонниками татуировок, украшая свои тела таким количеством рисунков, что казались одетыми, даже когда такими не были. А может, их просто тянуло к прекрасному, как к виски. «Долю, которую я тебе предлагаю, по карманам точно не распихаешь», — продолжил Урбек, отсчитав примерно половину платы за фуру. «В сумках тащить придется». «В сумке?» — переспросил Штыпсель. «В сумках», — повторил Кумар, — «в одну не поместится». «Даже в большую?» «Даже в большую!» Урбек приостановил отсчет и посмотрел на дикаря. «Нужно чела одного распотрошить». «У нас ятаганы острые!» — осклабился Уйбуй. «В переносном смысле», — уточнил ШАС. «Нужно вытащить из его квартиры примерно 2-3 тонны...» «Мы что, грузчики?» — обиделся Штыпсель. 2-3 тонны денег», — закончил Урбек и мило улыбнулся. «Теперь ты понимаешь, что в одну сумку твоя доля не поместится?» Уйбуй захлопнул рот и покивал, разглядывая ШАСа выпученными глазами. Окрестности и Санкт-Петербург. «Они одну могилу не зарыли, дальнюю самую. То ли поленились, то ли забыли. Мы потому и узнали, что здесь случилось». Директором старого погоста, затерянного в лесах Ленинградской области, оказалась полная улыбчивая женщина с крашенными, стянутыми в тугой узел волосами. То есть она работала руководителем другого кладбища, действующего, находящегося милях в пяти к востоку, а это, почти заброшенное, ей выдали в нагрузку, потому что по правилам кто-то должен за ним приглядывать. Оделась она по погоде: джинсы, футболка и легкая ветровка. А поскольку пару часов назад прошел сильный дождь, обуться директор предпочла в короткие резиновые сапоги, вид которых вызывал у Гранни жгучую зависть, потому что ее красивые и дорогие кроссовки, прекрасно подходящие к сухому дню в городе, оказались абсолютно не приспособлены для путешествия по размокшим дорожкам загородного кладбища. Девушка так сильно промочила ноги, что пришлось подсушить их с помощью магии. Гранни представилась офицером ФСБ, предъявив изготовленные умельцами тайного города документы, и потому директор вела себя с девушкой весьма предупредительно и рассказывала о случившемся максимально подробно. «Михалыч рано утром явился с проверкой. Смотрит, а тут такое! Он полицию вызывать. Хорошо, что дождя тогда еще не было, и можно было все осмотреть спокойно. Полиция приехала, стала тут все изучать, а потом тот из них, который эксперт, и говорит: «А вы в курсе, что вскрывали не одну могилу?» И следы показывает разные. С виду все вроде в порядке, а если приглядеться, так сразу видно, что могила разрыта, а потом аккуратно заделана. 6 могил, получается, вскрывали. То есть, если бы они про эту не забыли, никто бы ничего и не заметил. Михалыч ведь не пристально все тут разглядывал, если честно. А так, прошелся быстро и на работу. Потом бы дождь все сгладил и привет. Преступление как не бывало. «Спасибо, что вовремя сообщили», — пробормотала Гранни. «Так ведь нас предупредили», — рассказала директор. 3 дня назад еще из полиции звонили и сказали, что участились случаи вандализма, и нужно сразу же сообщать, чтобы скорее поймать злоумышленников. Я поэтому и велела Михалычу каждое утро сюда заезжать. Он недалеко живет, ему удобно. Поворчал, но послушался. И видите, не зря». «Не зря», — кивнула Гранни. «Но, к сожалению, далеко не все исполняют просьбы полиции так, как нужно». «Это я понимаю, но я не из таких». «И за это спасибо». Использовать человскую полицию, чтобы проследить за состоянием кладбищ, Гранни придумала сразу после погрома, устроенного на Московском Преображенском кладбище. Точнее, после того, как девушка поняла, что консул очень серьезно воспринял осквернение могил и жаждет поговорить с тем, кому зачем-то понадобились древние кости. О том, что этим кем-то была Бри, в то время внутренняя гема еще не знала. Со слов консула Гранни поняла, что кости таинственному вандалу требуются регулярно, и предложила устроить шумиху в прессе по поводу разгрома Преображенского и так заставить человскую полицию шевелиться. Консул идею одобрил. Сегодня она принесла результат, и Гранни точно знала, что Марина Брич в Санкт-Петербурге. Ну, скорее всего, в Санкт-Петербурге. Могила, о которой шла речь, находилась в дальнем от ворот углу, у покосившейся ограды, в тени деревьев, и действительно было очень похоже, что они просто-напросто позабыли, заторопившись покинуть кладбище. При этом напрочь отсутствовали какие-либо признаки погрома, в отличие от Преображенского кладбища, фото и видео с которого Гранни внимательно изучила. В Москве случился именно погром, с развороченными оградами и разбитыми памятниками. Здесь же могильный камень аккуратно вынут и отставлен в сторону. Яма ровная, земля не разбросана, а свалена кучей, чтобы удобнее было закапывать. Остальные могилы, на которые указала директор, и вовсе выглядели абсолютно целыми, нетронутыми. И тот факт, что их раскапывали, скорее всего, постарались скрыть с помощью магии. Скорее всего, потому что восстановить прежний облик с такой достоверностью без нее невозможно. Однако Гранни, как ни старалась, не уловила следов возмущения магического поля. Следы раскопа на пяти могилах были убраны идеально, а последняя осталась выставленной на показ. Бри забыла вернуть его в исходное состояние или сделала это специально, как в Москве. Вряд ли она поступила так нарочно. Бри не дура и уже должна была понять, к чему приводит детское желание дерзко заявить о себе. Скорее всего, забыла, что тоже неплохо. Оба варианта неплохи. И совершенно не важно, почему Бри оставила могилу разрытой, чтобы показать преследователям язык или по забывчивости. Важно то, что в ней нет хладнокровной уверенности в собственных силах, и Бри совершает ошибки, которые будут дорого ей стоить. «Те пять могил мы пока не вскрывали, а про эту полицейские сказали, что из нее все кости достали». «Именно так», — подтвердила Гранни. «Это их добыча». «Только ради костей, получается, все это затевают?» «Да, ради костей». «Но зачем?» Директор была взрослой, рассудительной, абсолютно нормальной женщиной и абсолютно не понимала, для чего кто-то, пребывая в здравом уме и твердой памяти, полезет ночью разрывать могилы, чтобы заполучить старые кости. «Они сумасшедшие?» «Поймаем, узнаем». «То есть мы правильно поняли, что наше кладбище не первое?» «Далеко не первое», — кивнула Гранни. «Они много где засветились». «Что-то я не слышала». «В других областях. В Ленинградской вы первые». «Сомнительная радость». «Согласна с вами». «Сатанисты?» «Поймаем, узнаем», — повторила Гранни, в последний раз оглядывая могилу и понимая, что здесь ей больше делать нечего. Но как бы то ни было, федеральное преступление они себе уже вытянули. «Вот ведь идиоты!» Директор вздохнула. «А вы их поймаете?» «Обязательно». Да, никаких зацепок для магического поиска Бри не оставила. Однако Гранни не сомневалась в том, что в настоящий момент беглянка скрывается в Питере. «Ты не считаешь свое дело законченным. Ты хочешь продолжить игру, и потому не сбежала на другой континент, а осталась рядом. А значит, мы обязательно встретимся». «Вы что-то сказали?» — встрепенулась директор. «Пообещала себе обязательно поймать вандалов», — улыбнулась в ответ Гранни. «И как можно быстрее». «Скучаете?» «Разве похоже, что я скучаю?» «Вы не смотрите в телефон, не читаете книгу, не рассматриваете прохожих?» «Предположим, я задумалась». «Вы разве не знаете, что местные законы Питера это запрещают?» «Думать? Скучать? И какое наказание предусмотрено за нарушение?» «Почему сразу наказание?» «А что? Простите, я не настолько хорошо знакома с местными правилами». «В этих случаях полагается избавляться от скуки всеми возможными способами». «Включая незаконные?» «В этом случае можно», — рассмеялся мужчина. Он был хорош собой и знал об этом. За столиком устроился с непринужденной легкостью, а разговор вел приятным, чуть бархатистым голосом. «А о том, что у нас запрещено скучать, в обязательном порядке предупреждают на границе города. Вы из Прибалтики?» Как ни старалась Гранни, но скрывать акцент у нее получалось только с помощью магии, а использовать ее постоянно ради такой мелочи девушка не хотела. Говорила, как умела, и потому в ее речи иногда проскальзывали очевидные неправильности. Что у нее за акцент, понимали далеко не все, однако тот факт, что русский язык девушки не родной, внимательные собеседники улавливали. А мужчина был внимательным. Он минут пять разглядывал сидящую за столиком девушку. Гранни прекрасно видела его интерес. После чего решил подсесть. Не решился, а именно решил. Мужчина был уверен в себе. И было видно, что девушка ему понравилась. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Пышная грива каштановых волос, большой рот и огромные глаза вкупе с великолепной фигурой, достоинство которой грань диатура, не стеснялась подчеркивать, привлекали к ней внимание и мужчин, и женщин. Но везло далеко не всем. «Нет, я не из Прибалтики», — качнула головой Гранни, несколько обескураженная тем, что ее, оказывается, можно принять за обитательницу прилегающих к Питеру территорий. Хотя, скорее всего, мужчина назвал первое, что пришло в голову, нисколько не желая оскорбить девушку. «Я из Италии». «Ого! Что вас смущает?» «Вы неожиданно хорошо говорите по-русски». «Недостаточно хорошо, раз вы меня распознали». «Я просто умею слушать», — очень мягко ответил мужчина, глядя Гранни прямо в глаза. «А откуда именно из Италии?» «Вы там бываете?» «Периодически». «По делам?» «Давайте говорить о вас». «Давайте говорить о том, что нам интересно», — предложила Диатура. «Иначе мне действительно может стать скучно, и я уйду». «Оставите меня?» «Не сомневаюсь, что с вашими талантами вы недолго пробудете в одиночестве». «Спасибо за комплимент». «Это наблюдение». Мужчина улыбнулся. Он вел себя приемлемо. Именно так в итоге определила девушка. Приемлемо. Уверенно, но без самоуверенности записного самца. Напористо, но не нахраписто. Показывал заинтересованность, но не давил ею. Приемлемо. Однако все равно стал скучен. Может, из-за приемлемо, а может, потому что Гранни не была в настроении знакомиться и уже трижды обругала себя за выбор заведения. Зачем-то отправилась в летучий голландец, пришвартованный на Мытнинской набережной неподалеку от Биржевого моста. Соблазнилась чудесным видом и возможностью посидеть у самой воды, а в итоге нарвалась на местного ловеласа, зачем-то приписавшего ей прибалтийские корни. «Успокойся. Такой приставало мог оказаться в любом заведении. А упоминание происхождения наверняка показалось ему комплиментом. Здесь все заграничное считается, безусловно, лучшим». «Что привело вас в Россию?» — почти светским тоном осведомился мужчина. «А что обычно приводит вас в Италию?» «Я там торгую». «Газом?» «Как вы догадались?» «Пеньку отсюда вывозили при основании города», — ровным голосом ответила Гранни. «Должно же было хоть что-то поменяться за 300 лет». «Что-то и меняется». «Приятно слышать». «Везде меняется, даже в таком консервативном поселении, как тайный город». Девушка вздрогнула. Мужчина приятно улыбнулся. Следовало вскочить и начать драку, но Диатура понимала, что этого от нее и ждут, и к этому готовы. Поэтому собралась и, старательно скрывая охватившее ее бешенство, спокойно продолжила. «Я не расслышала вашего имени». «Оно вам ни о чем не скажет». «Просто человский наемник?» «Но, согласитесь, хороший». «В качестве жигола?» «В качестве специалиста, умеющего грамотно отвлечь внимание». «Да, грамотно, потому что ловушка захлопнулась, незаметно захлопнулась, почти минуту назад. Пока девушка вела ненужную беседу с наемником, опытные колдуны опутывали ее невидимыми магическими нитями, блокируя и способности, и артефакты, и даже обычную связь, чтобы не позволить жертве подать сигнал бедствия. А затем резко, одним стремительным ударом, напитали сотканную паутину силой, и девушка оказалась в их полной власти. «Вы тоже не представились, однако ваше имя не является секретом». Мужчина был по-прежнему уверен в себе, однако тон его стал жестче. «Вы Гранни Диатура, собака консула». «Обойдемся без оскорблений», — предложила девушка. «Или ты настолько мелкая шавка, что не можешь не упиваться победой?» «Могу». Кажется, ему стало чуточку стыдно. «И остановимся на том, что я просто служащая». «Что вы делаете в Питере, просто служащая?» «Не ваше дело, наемник». «В общем, меня это не особенно интересует», — признался мужчина. Вопрос был задан из праздного любопытства. «А вы один из беженцев?» Наемник несколько помрачнел, однако ответил свернувшейся вежливостью. Резкое замечание Гранни привело его в чувство и напомнило о необходимости соблюдения приличия в разговоре с дамой. «Мы ненадолго сюда переехали». «Понимаю, что ненадолго». Гранни коротко рассмеялась. «Скоро придется вернуться». «Мы с вами по-разному видим причину, которая позволит нам вернуться в тайный город». «С этим не поспоришь». Девушка помолчала. «Наемник, вы ведь понимаете, что я сейчас скажу?» «Будете угрожать?» «Мои слова можно воспринять в качестве угрозы, однако я бы рекомендовала вам рассматривать их как деловое предложение. И прозвучит оно так. Если вы немедленно меня освободите и в течение 5 минут исчезнете из поля зрения, я даю слово, что не стану преследовать никого из вас и позабуду об этом никому ненужном разговоре». «Я понимаю, чем вызвано ваше предложение, Гранни. И, в свою очередь, хочу сделать встречное. Никогда сюда больше не приезжайте. Здесь вас не ждут и не хотят видеть». Он выдержал короткую паузу. Мог себе позволить, поскольку девушка находилась в его полной власти. «И не волнуйтесь, пожалуйста, мы не собираемся вас убивать. Мы не настолько кровожадные. Просто устроим небольшое представление, чтобы повеселить скучающую публику. Вы ведь помните, скука в Санкт-Петербурге законодательно запрещена». На Заячьем острове, стрелке Васильевского и Мытнинской набережной ощутимо прибавилось публики. Как поняла Диатура, пока одни колдуны опутывали ее магической сетью, другие созывали перебравшихся в Питер жителей тайного города, которые теперь оживленно переговаривались в ожидании начала бесплатного шоу. Унизительного для Гранни, но видимого только им. Чтобы ничего не объяснять обычным челам, происходящее накрыли плотным мороком. «Твой выход, красавица. При случае передавай привет консулу». Гранни вздохнула и беззвучно выругалась. А в следующий миг ее неспешно подняли в воздух. Как же хорошо, что я догадалась надеть джинсы. Медленно пронесли вдоль всех набережных, на которых собралась публика, приветствующая девушку улюлюканьем и свистом, после чего подняли над Невой примерно на 10 ярдов и швырнули в воду между Заячьим островом и Стрелкой. И только после этого сняли морок, позволив челам разглядеть барахтающуюся в реке девушку и направить к ней спасательный катер. В северной столице вновь пострадала туристка из Москвы. Возмутительный случай произошел сегодня в самом центре Санкт-Петербурга. В холодных водах Невы оказалась прелестная молодая женщина. По нашим данным, туристка из столицы, приехавшая полюбоваться красотами. Мы не знаем, как именно она оказалась в реке, однако достоверно известно, что хваленая спасательная служба СПБ заметила тонущую красавицу, лишь когда течение вынесло ее на середину фарватера. М-24. Забавное происшествие подняло настроение оказавшимся в Санкт-Петербурге жителям тайного города. Сегодня теплым погожим днем подручная главаря Альянса долго не могла понять, где в северной столице разрешено купаться. После долгих мытарств она наткнулась на одного из наших друзей, который не только ответил на вопрос, но и проследил за тем, чтобы девушка исполнила свою мечту и окунулась в приветливые Невские воды. На прощание. МГ онлайн. Штаб-квартира внутренней Агемы. Москва. Газетный переулок. Так получилось, что никогда в своей неимоверно длинной истории тайный город не знал единоличного правителя. Период, когда в нем укрывались только навы, не в счет. Ведь других великих домов тогда попросту не было. Когда же явились люды, возникло шаткое равновесие, а с появлением чудов оно обрело устойчивость. Политический облик тайного города закрепился и с тех пор не менялся. Три великих дома, три центра власти, три центра силы, которые уравновешивали друг друга, не позволяя вознестись на вершину кому-то одному. И так продолжалось тысячи лет, до появления консула, который, действуя жестко, последовательно, очень умно, но при этом осторожно, ухитрился подмять под себя и рыжих рыцарей ордена, и белокурых ведьм Зеленого дома, после чего официально возглавил появившийся альянс великих домов. Победа не была окончательной. Навы заперлись в цитадели и терпеливо выжидали, готовясь нанести разительный удар, а Орден и Зеленый дом формально возглавляли их собственные лидеры. Однако слово консула стало самым весомым в тайном городе, а подчиняющаяся ему внутренняя агема постепенно превращалась в самое мощное военное формирование магического мира Земли, перетаскивая к себе лучших воинов Ордена и Зеленого дома. И все это позволяло рассматривать консула как единоличного лидера. Впервые в истории тайного города. И именно в штаб-квартире внутренней агемы консул пожелал встретиться со Схинки, своим ближайшим помощником, самым преданным, самым надежным и самым по-дурацки выглядящим, что мешало консулу назначить его на какую-нибудь официальную должность. «Тебе не надоело быть таким?» «Раньше мой вид казался вам забавным, Заурт?» Немедленно ответил Схинки, назвав консула древним и очень почтительным обращением, созданным специально для него. Заурдом в истории Нави называли только первого князя. «Раньше ты не появлялся на публике?» — объяснил консул. «Сейчас тоже». «А пора бы». «Не думаю». «Почему?» «Вы все еще новый образ для публики, Заурт. Поэтому вам следует окружать себя известными в тайном городе фигурами, а не другими новыми образами, вроде нового меня. Известные фигуры выглядят привычно и своей привычностью показывают, что вы, безусловно, свой, и вам можно доверять». «То есть ты не хочешь становиться публичным?» — понял консул. «Кто-то должен действовать из тени», — выдал подготовленный аргумент Схинки. «Это создаст у населения невредную атмосферу легкой неопределенности». «Страха?» «И его тоже». «Ты уверен, что это правильная политика?» Помолчав, поинтересовался консул. «Абсолютно». «Или ты просто не хочешь выходить из тени?» «Не хочу». Не стал скрывать Схинки. По желанию консула, он некогда согласился принять облик орангутана и теперь разгуливал по тайному городу в цветастых рубашках, ярких шортах и с дорогими часами на левой лапе, и ничуть не смущался. И не собирался менять зверский образ, несмотря на то, что консулу, судя по всему, игра наскучила, и ему надоело видеть в помощнике животное. То ли Схинки привык, то ли хотел позлить хозяина. Поняв, что в вопросе внешнего вида орангутан будет стоять на своем, консул вздохнул и сменил тему. «Твоя оценка ситуации в городе?» «В целом?» «Начнем с тех, кто его покинул». Консул получал сведения из разных источников, в том числе весьма надежных, которые ни за что и никогда не позволили бы себе обман или слив непроверенной информации. Однако самым важным докладчиком считал Схинки, полностью доверяя и его преданности, и его чутью. Что же касается покинувших тайный город жителей, эту тему консул воспринимал весьма болезненно и обязательно поднимал на всех совещаниях. «Поток беженцев постепенно иссяк», — уверенно доложил орангутан, и его твердый голос и полное отсутствие ужимок указывали на то, что он не сомневается в своих словах. «Сейчас уезжают единицы». «Те, кто не сбежал в самом начале?» «Да, Заурт. Те, кто не сбежал по тем или иным причинам». Неожиданная и резкая смена власти а все понимали, что выход на большую сцену консула и создание альянса означает падение великих домов, вызвало у жителей тайного города вполне объяснимую панику. Если не у всех, то у многих. Они привыкли к спокойствию, но ухитрились пережить множество катаклизмов и знали, что любой из них сопровождается жесткими, а порой и жестокими действиями, поэтому предпочли отсидеться в тихих гаванях. «Возвращаются?» «Возвращаются, но пока в мизерных количествах», — признал Схинки. «Полагаю, сейчас начали приезжать те, кто сбежал, не думая о последствиях, поддавшись общему настроению или поверив слухам. Теперь они поиздержались на чужбине и едут домой». «Таких не трогать», — распорядился консул. «Встречать дружелюбно, о бегстве не напоминать, жить, работать или заниматься бизнесом не мешать. Считаем, что они просто ездили в отпуск, а теперь вернулись. Пусть те, кто еще не вернулся, видят, что Альянс не собирается их преследовать». «Да, Заурт, именно так», — Схинки чуть склонил голову. «Я отдал необходимое распоряжение сотрудникам внутренней агемы и тщательно объяснил нашу позицию лидерам Ордена и Зеленого дома». «Молодец». «Спасибо, Заурт». Они разговаривали в небольшом личном кабинете, надежно защищенном, предназначенном для самых деликатных переговоров. Консул сидел за столом, параллельно проглядывая бумаги, орангутан развалился в кресле напротив, заложив верхние лапы за голову, а нижние забросив на хозяйский стол. Но, несмотря на вольную позу, отвечал он четко, серьезно и по существу. «Как настроение жителей после ночи МГ?» После бурного, немного взбалмошного, но при этом кровавого выступления, недовольной появлением Альянса молодежи. Аббревиатура МГ расшифровывалась как «must go». Эта фраза стала девизом сопротивления и при этом модной маркой одежды. И теперь жители тайного города поделились на две группы. Тех, кто без стеснения носил футболки, джинсы и прочие шмотки с логотипом сопротивления, и тех, кто пока не вынимал их из шкафа. Консула не любили. Он же не гнался за любовью, решив выстроить образ жесткого, но справедливого руководителя. «В тайном городе восприняли наши шаги в точности так, как было рассчитано. Мы показали, что будем терпеть враждебные выходки достаточно долго. Но когда нас достанут, и тем более, когда против нас попробуют применить силу, будем действовать предельно жестко. Жители это поняли. К тому же я доволен тем, как работает пропаганда. О каждом убитом жителе тайного города, неважно, был ли он в сопротивлении или сражался в рядах Альянса, составлен подробный видеоотчет с указанием, где, когда и как он погиб. Я объяснил журналистам, что нам скрывать нечего, но за каждую попытку выставить нас в дурном свете они заплатят головой. Мне нужны честные отчеты, и я их получил. Жители и это поняли». «А журналисты?» «Среди них крайне мало убежденных сторонников Альянса». «Есть скрытые сопротивления?» «Конечно». «И что ты будешь с этим делать?» «Не что, а как», — ответил орангутан. «Будем постепенно менять на лояльных». «Через некоторое время они станут прикидываться лояльными». «А я буду прикидываться, что верю им. Но ничего не забуду». «Заменишь?» «Обязательно». «Хорошо». Консул прекрасно понимал важность медиа в современном мире, однако не мог охватить все и приказал Схинке контролировать не только агему, но и информационное пространство, и знал, что помощник не подведет. «Мы накажем всех сотрудников внутренней агемы, которые тем или иным образом нарушили приказ действовать жестко, но не жестоко. Каждый случай гибели протестующего будет тщательно расследован. Если окажется, что жителя тайного города убили без причины, Мы это признаем. Но при этом я собираюсь примерно наградить тех, кто действовал в точном соответствии с инструкциями, даже если они кого-то убили. Это укрепит дисциплину в Агеме и покажет жителям, что мы соблюдаем правила. Согласен. Консул перебрал пару бумажек, одну подписал, помолчал и продолжил расспросы. Что говорят в городе о событиях на Солянке? Я делаю все, чтобы вывести эту историю из медийной повестки. Я понимаю, что ты это делаешь. Но что говорят жители? Я запустил слухи. Схинки. Орангутан понял, что дальше тянуть с ответом больше нельзя. Вздохнул и стал абсолютно серьезен. Однако позу не изменил. Ну, конечно, жаль, что у нас ничего не получилось, Заур. Потому что в этом случае мы бы отдали подростков родителям целыми и невредимыми. Они рассказали бы, что им несколько часов читали лекции о том, что бунтовать против Альянса нехорошо, что, собственно, в определенном смысле было бы правдой, и все были бы довольны. Теперь же получилось так, что мы готовили в подземелье нечто страшное, чуть ли не варить детей заживо. А Джира и другие члены сопротивления их отбили. В определенном смысле слова это тоже правда. Консул кивнул, но промолчал, чертя на чистом листе бумаги кривые линии. Мы выглядим жестокими по отношению к детям и глупыми, потому что проиграли. Схинки выдал недовольную гримасу. Я считаю, что в данном случае было бы идеально устроить показательную расправу. Над кем? Равнодушно поинтересовался хозяин кабинета. «Над тем, из-за кого нас выставили дураками!» Консул идеально хранил свои эмоции, сохраняя невозмутимость даже в самых сложных ситуациях. Что же касается Схинки, то он, обладая не меньшим умением скрывать чувства, в некоторых случаях нарочно выставлял их напоказ, изображая себя импульсивным и эмоциональным. И как же ошибались те, кто на это покупался. Консул к их числу не относился. Однако знал, что помощник очень близко воспринял предательство Центура Машара и жаждет его крови. Или же орангутан ревновал, видя, что хозяин хорошо относится к чуду, и потому был не прочь его прикончить. Что расходилось с мнением консула. «Если мы казним Машара, то признаем, что в подземелье готовилось нечто неприятное, хотели нанести вред детям. А учитывая, что мы проиграли...» «Все и так знают, что мы проиграли!» Схинки нечасто позволял себе перебивать Заурда, только когда выставлял эмоции на показ. «Казнь покажет, что мы расстроены», — терпеливо ответил консул. «И что?» «Игра продолжается, Схинки, и Машару еще предстоит сыграть важную роль». Несколько мгновений орангутан молчал, после чего почесал подбородок и выдал недовольную ужимку. Он явно обдумывал слова хозяина, прикидывая, чем может быть полезен оказавшийся предателем чуд, поэтому консул продолжил. «Ты слишком зол на Центура Машара», — продолжил мягко, давая понять помощнику и другу, что понимает его эмоции. «Давайте называть его командором, Заурт», — попросил орангутан. «Машар предал внутреннюю агему и больше не является ее центуром». «Хорошо, в этом ты прав». «Чем он будет нам полезен?» «Тем, что за него сильно переживают». «Маленькая шаса?» «Маленькая и очень талантливая шаса, который обладает большим авторитетом среди молодых жителей тайного города». «И которую следовало бы казнить после того, что она натворила в ночь МГ и на Солянке». «Которая близко знакома с Джирой и Брием. А вместе они составляли троицу молодых девушек, неожиданно бросивших вызов всемогущему консулу, и бросили настолько успешно, что лидер Альянса стал расценивать их в качестве серьезной угрозы. «Хотите их расколоть?» «Хочу их разорвать, и маленькая шаса нам поможет». «Кто из них вам нужен?» — вдруг спросил Схинки. Он просчитал все возможные варианты и понял, что консул ни за что не испугался бы просто лидеров сопротивления, пусть даже талантливых ведьм, которыми, если быть откровенным, должна заниматься внутренняя агема, а не лидер Альянса. Могущественный первый князь опасался чего-то более серьезного. Кто-то из троицы его пугал, и орангутан решил выяснить, кто. «Бри», — коротко ответил консул. «Я могу узнать, почему именно она?» Консул отложил карандаш и посмотрел помощнику в глаза. «Во-первых, Джира — боец, а в ближайшее время столкновений не будет, поэтому ее на какое-то время спрячут, чтобы избавить от нашего преследования и позволить сформировать полноценную боевую группу. Джира достаточно ярко заявила о себе и теперь станет накапливать силы, периодически выступая в сети для поддержания духа среди сторонников. Во-вторых, я уверен, что именно Бри разорила Преображенское кладбище. Уверен, потому что видел запись нападения на нее рыцарей, из-за которого она не сумела помочь подругам». «Ага», — сказал Схинки. «А можно и мне посмотреть видео?» «Во внутренней геме должна быть запись». «Понятно». «Так вот». Консул выдержал паузу, из чего Схинки сделал вывод, что он относился к происходящему предельно серьезно и тщательно подбирает слова. «Я не очень хорошо понял, что во время нападения чудов сотворила Бри, но уверен в одном. Она должна была умереть, но не умерла». «Ага». «Я не в состоянии это объяснить». «Ага». Консул недовольно посмотрел на орангутана, но делать замечания не стал. Поэтому приказал Грани тщательно расследовать разорение старого кладбища под Санкт-Петербургом. «А я все думаю, куда она подевалась?» Схинки мастерски изобразил животное удивление. «А потом хлопаю сообщение из города на Неве». «Я был занят и велел Грани докладывать о происходящем тебе». «Как я понял, на кладбище случилось то же, что здесь, на Преображенском, только деликатнее, без разрушений и уничтожения памятников. Бри, если это была Бри, даже попыталась замести следы, но у нее не получилось». «Она выкопала кости?» «Из шести могил». Консул поджал губы, но комментировать сообщение не стал. Кивнул, велев продолжать, и Схинки продолжил. «Затем Грани решила попить кофе с видом на Зимний дворец, и у нее возникли проблемы с беженцами из тайного города». «На нее напали?» — поднял брови консул. «Публично искупали в неположенном месте». «Грани пострадала?» «Только ее самолюбие». «И наше», — негромко произнес консул. «Пусть Грани накажет обидчиков». «Каким образом?» «На ее усмотрение».